Глава 29. «У нашей маленькой хозяйки такая тонкая чувствительность, как у птички», — говорил Терренс, беря коктейль с подноса, который нес О'Хо. Было предобеденное время, и Грэхэм, Лео и Терренс случайно собрались в курительной. «Нет, Лео», — предупреждал ирландец молодого поэта, — «довольно с вас и одного коктейля. У вас и так горят щеки. Второй вас совсем подкузьмит. Совсем нехорошо, чтобы в вашей голове идеи о красоте смешивались с винными парами. Предоставьте пить старшим. Чтобы пить, надо иметь в своей крови некоторое сродство с вином. У вас его нет. Что ж касается меня...» Он опорожнил свой бокал и остановился, чтобы посмаковать напиток. «Бабий напиток», — презрительно покачал он головой. «Не нравится. Не жжет. И вкуса нет. Ни черта. О-хо, мой мальчик», — позвал он китайца. «Устройте-ка мне смесь в высоком длинном бокале. И знаете, настоящую». Он вытянул горизонтально 4 пальца, показывая, сколько ему надо было налить виски, и когда О-хо спросил его, какое виски он желает, он отвечал: «Шотландское или ирландское, бурбонское или ржаное, все равно. Какое под руку попадется». Грэхэм тоже сделал знак китайцу и засмеялся, обращаясь к ирландцу. «Вам меня, Терренс, никогда не напоить. Я не забыл, каких вы хлопот наделали О'Хей». «Не дай мне бог про вас так думать», — отвечал тот. «Говорят, что если человек не очень для вина приспособлен, то его может свалить с ног один глоток». «А вы как?» — спросил Грэхэм. «Никогда». «Странно, но я этого не испытал». «Вы говорили, Терренс, о миссис Форест», — просящим тоном напомнил Лео, «и как будто хотели сказать что-то очень хорошее». «Как будто о ней можно сказать что-нибудь другое», — возразил Терренс. «Я сказал, что у нее чувствительность птички, но чувствительность не подпрыгивающей трясогузки или томной горлицы, а как у диких канареек, купающихся в здешних фонтанах, разбрасывающих солнечные брызги, всегда щебечущих, поющих с радостно пылающим сердечком в золотой грудке. Вот и маленькая хозяйка такая же. Я много за ней наблюдал. Все, что на земле, под землей и на небе, все привносит свое в ее счастливую жизнь. Цветок ли мирта, имеющий право быть не ярче бледной лаванды? Или прекрасная роза, качающаяся под ветром? Знаете, такая великолепная роза Дюшес, расцветающая на своем кусте под жаркими лучами солнца, и про которую она мне сказала как-то. Она румяна, как заря, Терренс, и имеют форму поцелуя. Для нее все радость, серебристое ли ржание принцессы, звон ли колокольчиков стада в морозное утро, очаровательные ли шелковистые ангорские козы, собирающиеся в живописные группы на горных склонах, багряные ли лупины, растущие вдоль изгородей, высокая яркая трава на склонах и возле дорог, или выжженные летним зноем бурые горы, похожие на притаившихся львов. Я видел даже, с каким почти чувственным наслаждением она купала шею и руки в лучах благословенного солнца». «Она — душа красоты», — прошептал Лео. «Я понимаю, что можно умереть за такую женщину, как она». «Но можно и жить для них, и любить их, эти восхитительные существа», — добавил Терренс. «Послушайте, мистер Грэхэм, какой я вам открою секрет? Мы, философы из Мандронового оврага, мы — обломки потерпевших крушение кораблей, заброшенные сюда, в эту тихую пристань, где живем щедротами дико, мы образуем братство влюбленных. И у нас у всех одна дама сердца, маленькая хозяйка. Мы, проводящие наши дни в мечтах и беседах, не признающие ни черта, ни бога, ни родины, мы, как рыцари, дали обет верности маленькой хозяйке». «Мы готовы умереть за нее», — подтвердил Лео. «Нет, мальчик, мы готовы жить для нее и сражаться за нее. Умереть легко». Грэхэм не пропустил ни слова из этого разговора. Юноша, конечно, ничего не понимал, но по глазам кельта, пронзительно смотревшим на Грэхэма из-под копны седых волос, Он понял, что тот все знает. На лестнице раздались мужские голоса, и в ту минуту, как входили Мартинец и Дархиал, Терренс сказал: «Говорят, что в Каталине прекрасная погода, и скумбрия ловится превосходно». Охо опять принес коктейли. У него было много дела, так как в это время подошли и Ханкок с Фрейлигом. Терренс выпивал все коктейли и вообще все, что подносил ему со своим неподвижным лицом китаец, и в то же время распространялся о вреде спиртных напитков, увещевая Лео не пить. Вошел Омай, держа записку и озираясь, кому бы ее отдать. «Сюда, сын неба!» — поманил его к себе Терренс. «Это прошение, адресованное нам и составленное в очень красноречивых выражениях», — заявил он, заглянув в записку. «Дело в том, что приехали Люд и Эрнестина, и вот о чем они просят. Слушайте». И он прочел. «О благородные и славные олени! Две бедных, смиренных и добрых лани, одиноко блуждающие в лесу, просят разрешить им на самое короткое время перед обедом посетить стадо оленей на их территории». «Метафоры здесь перемешаны», — сказал Терренс. «Но все же девицы поступили совершенно правильно, зная закон Дика и хороший закон, что никакие юбки в холостую комнату не допускаются или только допускаются с общего согласия и приглашения. Ну что же, как думает ответить стадо оленей? Все, кто за, пусть скажут «да». Кто против? Принято. Бегите, быстроногий Омай, и приведите леди». «В сандалиях, сделанных из королевских корон», — прибавил Лео, благоговейно произнося слова поэта. «Не опрокинет ли он алтари их ночей?» — продолжал Терренс. «Человек, написавший эти строки, — великий человек. Он друг Лео и друг Дика. Я горжусь тем, что он и мой друг». «А вот еще строка», — сказал Лео, обращаясь к Грэхэму, из того же сонета. «Послушайте, как это звучит». И юноша продолжал голосом, замирающим от любви к прекрасному слову. «С умершей красотой на руках, как он вернет грядущему его мечту». Он замолчал, потому что в комнату входили сестры Паулы, и робко поднялся, чтобы с ними поздороваться. Обед в этот день прошел так же, как все обеды, на которых присутствовали мудрецы. Дик, как и всегда, горячо спорил, сцепившись с Аароном Ханкоком из-за Бергсона, нападая на его метафизику со всей остротой и беспощадностью реалиста. «Ваш Бергсон не философ, а шарлатан, Аарон», — заявил Дик в заключение. «У него тот же старый мешок колдуна, только набитый всякими последними научными истинами». «Это верно», — согласился Терренс. «Бергсон — мыслитель-шарлатан. Вот почему он так популярен». «Я отрицаю», — вмешался Ханкок. «Подождите минутку, Аарон. У меня блеснула одна мысль. Постойте, дайте мне ее поймать, пока она, подобно бабочке, не улетела в голубое небо». Дик уверяет, что Бергсон украшал всякие сокровища в хранилищах науки. Его петушиная уверенность основана на дарвинском учении о том, что выживают только самые приспособленные. Но что Бергсон из этого сделал? Обновил немного прагматизмом Джемса? Подсластил надеждой, вечно пылающей в сердце человека, на то, что всякому суждено жить снова? И полакировал все это идеями Ницше о том, что быстрее всего возрастает склонность к излишествам? Уайльда, хотите вы сказать? Поправил его, внимательно слушавшая спор Эрнестина. «Видит Бог, что выдал бы их за свои, если бы не ваше присутствие», — вздохнул Терренс с поклоном в ее сторону. «Когда-нибудь антиквары мысли точно установят автора. Я лично нахожу, что они отдают Мафусаилам. Но, как я говорил, до того, как меня так приятно прервали...» «А кто обладает большей самоуверенностью, чем Дик?» — спрашивал Аарон несколько позже, когда Паула бросила Грэхэму многозначительный взгляд. «Я только вчера видел табун годовалых жеребят, и все еще, представляя себе эту прекрасную картину, я спрошу сверх того, кто больше всего производит благ?» «Возражение Ханкока вполне основательно», — решился сказать Мартинец. «Бестайный мир был бы ничтожным и неинтересным, а Дик не признает никаких тайн». «Тогда вы, значит, его не понимаете», — защищал Дика Терренс. «Я его хорошо знаю. Дик вполне признает таинственное, но не такое, как в книжках для детей. Для него не существует ни страшных бук, ни всех этих вещей, с которыми носитесь вы, романтики». «Терренс меня понимает», — подтвердил Дик. «Мир всегда останется таинственным. Для меня человеческая совесть — такая же тайна, как химическая реакция, благодаря которой возникает простая капля воды. Благодаря этой тайне все сложные явления природы теряют свою таинственность. Эта простая химическая реакция подобна одной из основных аксиом, на которых строится вся геометрия. Но материя и сила — вот вечные тайны Вселенной, проявляющиеся в тайне времени и пространства». Дик замолчал и внимательно посмотрел на бесстрастные лица О'Хо и О'Май, находившихся в это время как раз против него. «Их лица ничего не выражают», — подумал он. «Хотя можно держать пари, что они, наверное, осведомлены о том же, о чем знает Одир». «И вы весь такой», — торжествовал Терренс. «Самое приятное в вас то, что вы никогда не стоите на голове и не размахиваете в воздухе пятками. Вы стоите крепко на крепкой земле, опираетесь на законы и факты и защищены от всяких заоблачных фантазий и нелепых выдумок». В этот вечер ни за столом, ни после обеда никому бы и в голову не пришло, что не все в жизни Дика благополучно. Он, казалось, был склонен непременно отпраздновать приезд Люд и Эрнестины, не хотел поддерживать тяжеловесный спор философов и пустился на всевозможные шалости и выдумки. Паула заразилась его настроением, содействовала и помогала ему в его проделках и шутках, от которых никому не было спасения. Самой интересной игрой оказалась игра в приветственный поцелуй. Ни один мужчина не избежал его. Грэхэму была оказана честь быть первым, получающим поцелуй, чтобы наблюдать потом за испытанием всех остальных, которых Дик поодиночке вводил со двора. Ханкок, ведомый рукою Дика, прошел до середины комнаты, где Паула и ее две сестры стояли на трех стульях. Ханкок подозрительно оглядел их и настоял на том, чтобы обойти стулья кругом. Однако не заметил ничего особенного, кроме того, что на каждой из них была надета мужская фетровая шляпа. «Ну что же, ничего», — заявил Ханкок, стоя на полу перед ними и рассматривая их. «Конечно, хороши», — уверял его Дик, «так как они воплощают в себе самые прекрасные стороны нашего имения, то они и должны подарить вам приветственный поцелуй. Выбирайте, Аарон». Аарон, быстро повернувшись, чтобы посмотреть, не кроется ли какая-нибудь опасность за спиной, спросил: «Они все должны поцеловать меня?» «Нет, вы должны выбрать ту, которая вас поцелует». «А те две, которых я не выберу, не будут возмущены?» — настаивал Аарон. «И против усов никто ничего не имеет?» — добавил он. «Ничего, решительно ничего», — сказала Люд. «Мне даже всегда очень интересно было знать, что за ощущение получаешь, целуя черные усы». «А так как мы должны сегодня перецеловать всех философов», — заявила Эрнестина, «то, пожалуйста, поторопитесь. Меня тоже должно поцеловать еще целое море усатых колосьев». «Ну, кого же вы выбираете?» — настаивал Дик. «Как будто после всего этого может быть еще какой-нибудь выбор», — бойко заявил Ханкок. «Конечно, я целую даму моего сердца, маленькую хозяйку». В то самое мгновение, когда он поднял голову, протягивал к Пауле губы, она наклонилась, и из полей шляпы на его лицо вылился ловко направленный поток воды. Когда очередь дошла до Лео, он храбро выбрал Паулу и чуть не испортил игру, благоговейно преклонив колено и поцеловав край ее платья. «Это не годится», — заявил Эрнестина. «Поцелуй должен быть самый настоящий. Поднимите лицо, чтобы вас могли поцеловать». «Пусть последняя будет первой». «Поцелуйте меня, Лео», — попросила Люд, чтобы помочь ему в его замешательстве. Он с благодарностью взглянул на нее и протянул губы, но недостаточно закинул голову, так что струя воды вылилась ему на затылок. «Пусть меня поцелуют все три», — заявил Терренс, найдя, как ему казалось, выход из затруднительного положения. «Я вкушу трижды райское блаженство». В благодарность за такую любезность он получил на голову три потока воды. Возбужденность и веселость Дика все возрастала. Всякий, глядя на то, как он ставил к двери Фрейлига и Мартиница, чтобы измерить их рост и разрешить их спор о том, кто выше, подумал бы, что нет на свете человека беззаботнее и спокойнее его. «Колени вместе и выпрямите их! Головы назад!» — командовал он. Когда их головы коснулись дерева двери, с другой стороны раздался громовой удар, от которого они вздрогнули. Дверь распахнулась, и появилась Эрнестина, держа в каждой руке по палке, которыми били в гонг. Затем Дик, держа в руке атласную туфлю на высоком каблуке и спрятавшись с Терренсом за простыней, учил его, к бурному восторгу всех остальных, игре в братца Боба. И в это время появились Мессоны и Уатсоны со всей своей многочисленной викингбергской свитой. Тогда Дик немедленно потребовал, чтобы все приехавшие молодые люди получили приветственный поцелуй. Однако, несмотря на восклицания и шум, который подняли 10 здоровающихся людей, он вполне расслышал слова Лотти Мессон. «А, мистер Грэхэм, а я думала, вы уехали». И Дик среди суеты, неизбежной при появлении и размещении такого количества гостей, продолжая играть роль веселого, раздурившегося человека, зорко ловил те взгляды, которыми женщины смотрят только на женщин. Через несколько минут он увидел, как Лотти Мессон бросила украдкой именно такой вопрошающий взгляд на Паулу в ту минуту, когда та что-то говорила Грэхэму, стоя против него лицом к лицу. «Нет еще», — решил Дик. «Пока не знает. Но подозрение уже родилось. И ничто он знал так не порадует ее женскую душу, как доказательство того, что безупречная, гордая Паула такая же слабая женщина, как и она». Лотти Мессон была высокая брюнетка лет 25, несомненно, красивая, и, как Дику пришлось убедиться, несомненно, смелая. В недалеком прошлом Дик, увлеченный и, надо признаться, тонко поощряемый ею, затеял с ней маленький флирт, которого он, впрочем, не довел до тех пределов, до которых она хотела. С его стороны ничего серьезного не было. Он не дал и в ней развиться ничему серьезному. Все же то, что было между ними, побуждало Дика предполагать, что в ней скорее, чем в других гостях, возникнут подозрения. И он довольно часто на нее поглядывал, следя за выражением ее лица. «О да, Грэхэм замечательный танцор!» — услышал Дик спустя полчаса голос Лотти Мессон, говорившей с маленькой миссис Максуэлл. «Разве не правда, Дик?» — обратилась она к нему, глядя на него детскими невинными глазами, и он знал, в то же время внимательно наблюдая за ним. «Кто? Грэхэм, конечно!» — отвечал он с откровенной прямотой. «Да, прекрасный». «А как вы думаете, не устроить ли танцы? Тогда мисс Максуэлл увидит сама». «Хотя здесь есть только одна женщина, с которой он может развернуться и показать все свое искусство». «Конечно, Паула», — сказала Лотти. «Конечно, Паула. Вы, молодежь, вальсировать не умеете. Вы и случая-то не имели выучиться». Лотти покачала хорошенькой головкой. «Может быть, вы и научились кое-чему до того, как вошли в моду новые танцы», — извинился он. «Во всяком случае, я уговорю Эвана и Паулу, а мы пойдем с вами, и я ручаюсь, что других пар не будет». Вальсируя, он вдруг остановился и сказал. «Пусть они танцуют одни. На них стоит посмотреть». Сияя от удовольствия, он следил, как Грэхэм и его жена кончали танец и прекрасно знал, что Лотти сбоку на него поглядывает и что ее подозрения рассеиваются. Танцевать захотелось всем. И так как вечер был очень теплый, то Дик велел открыть настежь большие двери во двор. То одна, то другая пара выходила, танцуя из комнаты, и продолжала танцевать под залитыми луной аркадами. Кончилось тем, что так стали делать все. «Какой он еще мальчик», — говорила Паула Грэхэму, слушая, как Дик расхваливает всем и каждому достоинство своего нового ночного фотографического аппарата. «Вы слышали, как сетовал Аарон за обедом на его самоуверенность и как Терренс объяснял ее причину? С ним никогда ничего ужасного в жизни не случалось. Он никогда не был побежден. И его самоуверенность все возрастала. Как сказал Терренс, он всегда только производил, но не терял. Смотрите, он знает, наверное, знает, и все-таки совершенно уверен и в себе, и во мне». Когда Грэхэм пошел танцевать с мисс Максуэлл, Паула продолжала размышлять в этом же направлении. В конце концов, Дик не очень страдал, и так оно в сущности должно было быть. Ведь у него холодная голова, он философ. Потеряв ее, он отнесся бы к этому так же, как к потере горца, как к смерти Джереми Брэкстона или к затоплению рудников. «Довольно трудно, — говорила она сама себе с улыбкой, — испытывать пламенное влечение к Грэхэму и быть замужем за философом, который палец о палец не ударит, чтобы удержать тебя». И она вновь должна была признать, что одна из причин обаяния Грэхэма — в его пылкости, в его нежности. Их связывало что-то общее. Дик даже в первые дни их сближения в Париже не воспламенял ее так. Он был, правда, удивительным возлюбленным, со своим даром речи и способностью находить для любви особые слова, со своими любовными песнями, которые приводили ее в такое восхищение. Но все же это было не то, что она теперь испытывала к Грэхэму, и что тот, наверное, испытывал к ней. Кроме того, она в те давние времена, когда Дик загорелся яркой звездой на ее небосклоне, была еще молода и неопытна в любви. От этих мыслей ее сердце все больше остывало к мужу и разгоралось для Грэхэма. Толпа, веселье, возбуждение, близость и нежность прикосновения в танцах, теплота летнего вечера, лунный свет и запах ночных цветов — все это разжигало ее все больше и больше, и она жадно всматривалась в танцующих, надеясь протанцевать хотя бы еще один танец с Грэхэмом. «Нет, магния не нужно», — говорил Дик. «Это немецкое изобретение. Довольно полминуты при обыкновенном освещении. Самое удобное то, что пластинка может быть тотчас проявлена, как при обыкновенном аппарате. Недостаток же в том, что нельзя печатать с пластинки. Но ведь если снимок удачен, то можно с этой пластинки переснять на обыкновенную и с нее печатать», — заметила Эрнестина. Она уже видела эту камеру, похожую на огромную свернувшуюся улитку, которая при нажиме на кнопку, точно выстреливая, мгновенно раздвигалась. Многие из присутствующих тоже видели этот аппарат и просили Дика сходить за ним и сделать опыт. Он пробыл в отсутствии дольше, чем предполагал, потому что Бонбрайт оставил на его столе несколько телеграмм, касающихся положения в Мексике, и на них нужно было немедленно ответить. Наконец, взяв аппарат, Дик вернулся к гостям кратчайшей дорогой через дом и двор. Танцующие под аркадами пары медленно уплывали в залу, и, прислонившись к одной из колонн, Дик смотрел, как они двигались мимо него. Последними прошли Паула и Эван, и притом так близко, что он мог бы, протянув руку, до них дотронуться. Но хотя свет месяца и падал прямо на него, они его не видели. Они смотрели друг на друга и видели только друг друга. Предпоследняя пара была уже в доме, когда музыка прекратилась. Паула и Грэхэм остановились, и он хотел уже предложить ей руку и тоже отвезти в комнаты, когда она вдруг прижалась к нему в страстном порыве. По свойственной мужчинам осторожности он сначала слегка отклонился, но, обхватив его шею рукой, она притянула к себе его голову для поцелуя. Это была мгновенная вспышка страсти. В следующую минуту Паула с ним под руку вошла в дом вслед за остальными, и издали донесся ее веселый и непринужденный смех. Дик прислонился к колонне и, быстро соскользнув вниз, сел на каменные плиты. Его душило. Сердце билось так, словно хотело выскочить из груди. Он ловил воздух. А проклятое сердце металось, билось и душило его. И ему казалось, что оно у него во рту, что он жует его и глотает вместе с освежающим воздухом. Он почувствовал озноб, а затем весь покрылся холодным потом. «Разве у кого-нибудь из Форестов бывали болезни сердца?» — бормотал он, все еще сидя на земле, прислонившись к колонне и вытирая мокрое от пота лицо. Его рука слегка дрожала, и болезненный трепет сердца вызывал легкую тошноту. «Если бы Грэхэм ее поцеловал, это было бы иное», — размышлял он. «Но она...» Она сама поцеловала Грэхэма. Это была страсть, любовь. Он сам это видел. И когда картина эта вновь встала в его воображении, его сердце опять сжалось, и удушье подступило к горлу. Наконец, он, сделав огромное усилие, овладел собой и встал на ноги. «Честное слово, оно было у меня во рту». «Я жевал его», — подумал он о своем сердце. «Да, жевал». Возвращаясь кругом через двор, он с веселым видом вошел в ярко освещенную комнату, держа в руках аппарат, и был очень удивлен тем, как его встретили. «Что с вами? Вы видели привидение?» — воскликнула Лют. «Вы больны? Что случилось?» — засыпали его вопросами остальные. «Да в чем дело?» — удивился он в свою очередь. «Ваше лицо! На вас лица нет!» — сказала Эрнестина. «Что случилось?» И в то время, как он старался овладеть собой, он заметил, как Лотти Мессон бросила быстрый взгляд на Грэхэма и Паулу, и как Эрнестина этот взгляд перехватила и, следуя за ним, сама взглянула на лицо сестры и Грэхэма. «Да», — солгал он, — «я получил неприятные вести. Только что... Джереми Брэкстон умер. Убит. Мексиканцы поймали его, когда он хотел бежать в Аризону. Старый Джереми. Дай ему Бог царство небесное. Хороший был человек», — сказал Терренс, взяв Дика под руку. «Пойдемте, дружище. Вам необходимо подкрепиться, и я вас провожу». «Нет, теперь ничего», — улыбнулся Дик, тряхнув плечами и, собравшись, силами выпрямился. «В первую минуту это меня действительно сразило. Я нисколько не сомневался, что Джереми из всей этой истории великолепно выпутается. Но пионы поймали его и еще двух инженеров. Они засели под скалой и целый день и целую ночь отстреливались от шайки в 500 человек. Тогда мексиканцы бросили в них сверху динамит. Да... Видно, всякая плоть только трава, и прошлогодняя трава не оживает. Ваше предложение, Терренс, прекрасное предложение. Ведите меня». Сделав несколько шагов, он обернулся и сказал через плечо: «Пусть это не расстраивает общего веселья. Я сейчас вернусь и сниму всю группу. А вы, Эрнестина, пока рассадите их, да под самым ярким светом». Терренс в другом конце комнаты открыл вделанный в стену поставец и вынул из него стаканы, в то время как Дик зажег стенную лампочку и рассматривал свое лицо в зеркале, вделанном в одну из дверок поставца. «По-моему, теперь ничего», — сказал он. «Все в порядке. Лицо как лицо». «Это только мимолетная тень набежала», — согласился с ним Терренс, наливая виски в стаканы. «Я думаю, человек имеет право расстроиться, узнав о смерти своего старого друга». Они чокнулись и выпили в молчании. «Еще один», — сказал Дик, протягивая стакан. «Скажите, когда будет довольно». Ирландец стал следить спокойным взглядом за тем, как поднимался в стакане уровень жидкости. Дик подождал, пока он не наполнился до половины. Они снова чокнулись и снова выпили, глядя друг другу в глаза. И Дик был глубоко благодарен Терренсу за беззаветную преданность, которую он прочел в его взгляде. А в это время среди зала Эрнестина устраивала группу и тайком старалась угадать по лицам Паулы, Грэхэма и Лотти хоть что-нибудь из того, что она бессознательно чуяла. «Почему Лотти сейчас же устремила свой вопрошающий взгляд на Паулу и Грэхэма?» — спрашивала себя Эрнестина. А теперь с Паулой происходило что-то неладное. Она была расстроена, обеспокоена, и вовсе не так, как это могло бы быть от известности о смерти Брэкстона. По виду Грэхэма нельзя было ничего узнать. Он держался так же, как и всегда, и отчаянно смешил бывших с ним мисс Максвелл и мисс Уатсон. Паула была расстроена. Что случилось? Почему Дик солгал? Он же знал о смерти Джереми Брэкстона уже 2 дня тому назад. И она никогда не видела, чтобы известие о чьей-нибудь смерти так сильно потрясло его. Может быть, он выпил лишнее? За время их брака она видела его пьяным 1 раз. Он прекрасно переносил вино, и оно только придавало блеск его глазам, развязывало язык и вдохновляло на всякие смешные выходки и вокальные импровизации. Может быть, он напился с Терренсом в холостой комнате? Ведь она застала их там всех перед обедом. Истинная причина его волнения никак не могла прийти ей в голову по той простой причине, что она не имела привычки шпионить. Он вернулся, громко и сердечно смеясь над какой-то шуткой Терренса, и, подозвав Грэхэма, заставил Терренса повторить ее. Когда все трое успокоились, Дик приготовился снимать группу. Камера, раздвигаясь, точно выстрелила. Женщины испуганно вскрикнули, и все это окончательно рассеяло остатки мрачного настроения, особенно когда Дик стал придумывать разные шутки и игры, например, с земляными орехами. Игра состояла в том, чтобы от стула к стулу, поставленных на расстоянии 10 ярдов друг от друга, перенести в течение 5 минут на конце столового ножа как можно больше земляных орехов. Показав, как это делается, Дик выбрал своим партнером Паулу и вызвал на состязание весь мир, не исключая викингбергцев и обитателей Мандронового оврага. Много конфетных коробок было проиграно, когда Дику и Пауле пришлось состязаться с Эрнестиной и Грэхэмом, лучшей парой после них. Однако в это время от Дика стали требовать, чтобы он произнес речь, а затем симпровизировал песнь о земляном орехе. Дик спел тут же им сочиненную песню, исполняя ее в духе индейских песен и сопровождая индейской пляской с подпрыгиванием на несгибающихся ногах и хлопаньем себя по бедрам. «Я Дик Форест, сын счастливого Ричарда, сына Джонатана Пуританина, сына Джона морского разбойника, каким был и его отец Альберт, сын Мортимера, пирата, повешенного в кандалах и умершего без примирения. Я последний из Форестов и первый из носящих земляные орехи. Нимврод и Сендау предо мной ничто. Я ношу земляные орехи на конце ножа. На конце серебряного ножа я ношу орехи легко и грациозно. Я ношу их очень много. Еще не вырос тот орех, который бы меня учил. Орехи катятся. Орехи катятся. Но я, как атлас, поддерживающий мир, и никогда не даю им упасть. Не каждый может носить земляные орехи. Я избран для этого Богом. Я мастер своего дела. Эрнестина блондинка. Блондинки не могут носить земляные орехи. Эван спортсмен. Он их роняет. Паула моя партнерша, и она с ними играет. Только я «Я один, милостью Божией и благодаря собственной мудрости, могу носить земляные орехи. Если кому-нибудь надоела моя песнь, бросьте в меня чем-нибудь. Я горд. Я могу петь до скончания века. И я буду петь до скончания века. Здесь начинается вторая песнь. Когда я умру, похороните меня». Куча обрушившихся на него подушек прервала его песнь, но не уняла его буйной веселости, потому что он минуту спустя уже шептался в углу с Лотти Мессон и Паулой, замышляя какой-то тайный заговор против Терренса. Так, среди танцев, смеха и шуток, проходил вечер. В полночь подали ужин, и викенбергские гости собрались уезжать только в 2 часа. Пока они одевались, Паула предложила совершить на следующий день поездку к реке Сакраменто, чтобы осмотреть засеянное рисом опытное поле. «Я имел в виду нечто другое», — сказал Дик. «Ты знаешь горные пастбища над Сикамор-Крик? В течение последних 10 дней там зарезаны 3 ярки». «Горные львы!» — воскликнула Паула. 2, по меньшей мере. Наверное, забрели с севера», — объяснил он Грэхэму. «С ними это иногда бывает. Мы убили 3 5 лет тому назад. Мосс и Хартли будут ждать нас там с собаками. Они выследили 2 из них. Что вы скажете на то, чтобы отправиться всем вместе? Мы можем поехать сейчас же, после завтрака». «Я могу взять Молли?» — попросила Люд. «А ты можешь ехать на Альтадене?» — сказала Паула Эрнестине. Через несколько минут лошади были распределены. Фрейлик и Мартинец также согласились ехать, заявив, впрочем, что они очень плохо ездят верхом и плохо стреляют. Все вышли проводить викенбергцев, и когда машины укатили, постояли немного на дворе, сговариваясь относительно завтрашней охоты. «Спокойной ночи всем», — сказал Дик входившим в дом гостям. «Я пойду взгляну еще на старуху Бесси, прежде чем ложиться. Хеннесси сидит возле нее. Помните же, девочки, являться к завтраку в амазонках и ни в коем случае не опаздывать». Престарелая мать принцессы была очень плоха, но Дик, конечно, не пошел бы навещать ее в такой поздний час. Ему хотелось побыть одному, и он боялся остаться наедине с Паулой после того, чему так недавно был свидетелем. Легкие шаги по гравию заставили его обернуться. Эрнестина догнала его и взяла под руку. «Бедная старая Бесси», — сказала она. «Мне тоже хотелось бы пойти». Дик, все еще продолжая играть взятую на себя роль, стал припоминать всякие смешные случаи, происходившие в тот вечер, смеялся и шутил, и казался очень веселым. «Дик», — сказала она, когда он, наконец, замолчал, — «у вас какое-то горе». Она почувствовала, как он вдруг замкнулся и торопливо продолжала. «Не могу ли я вам помочь? Вы же знаете, что можете на меня положиться. Скажите мне». «Да, я вам скажу», — отвечал он. «Но скажу только одно». Она благодарно пожала его локоть. «Завтра вы получите телеграмму, достаточно спешную, но не очень серьезного содержания. Вы и Люд соберетесь и укатите как можно скорее». «И все?» — спросила она разочарованно. «Вы сделаете мне этим большое одолжение». «Но вы даже поговорить со мной не хотите?» — запротестовала она, огорченная его отказом. «Телеграмма придет в такое время, что застанет вас еще в постели. А теперь нечего вам ходить к Бесси. Бегите спать. Спокойной ночи». Он поцеловал ее, ласково толкнул в сторону дома и пошел своей дорогой.